Глава 8. Фамилия мужа режет слух. Понимаю, это мелочи, но сейчас я словно оголенный нерв, реагирую на любое, даже отдаленное упоминание этого придурка. Долго ли он еще собирается прятать от меня Еву? Мои мысли отлетают в сторону, самой животрепещущей из имеющихся тем. «Вика!» Виктор Смолов напоминает о себе. «Обрати на меня внимание!» Усмехается, хотя и продолжает выглядеть мрачно. «Входите», распахивает дверь в кабинет, легким движением руки приглашая его проходить первым. Разговаривать на людях в моей ситуации – верх безумия. Мне, конечно же, хочется пустить по ветру репутацию Маси. Однако он всегда останется отцом двух моих прекрасных детей. И хочу я того или нет, любой скандал в первую очередь скажется именно на них. Пока они еще маленькие и не готовы к жестоким последствиям, которые обрушатся на их головы, всплыви в широкой общественности информация об измене отца или о взятничестве. Мне ли не знать, как умеют в школе травить? Школы я называю элитный лицей, в котором учатся мои малыши. Там отцом судью никого не удивить. Дети, воспитанные в более широких рамках дозволенного, и подшучивать могут более жестоко. В свое время мне пришлось участвовать в разных делах, и я более чем хорошо знаю, насколько жестокими бывают дети. В Жене и Еве мы всегда старались воспитать человечность, и, как мне кажется, нам это удалось неплохо. Хочется сказать «я» — это моя заслуга. Но до недавнего времени детьми мы с Максимом занимались вместе. Несмотря на жуткую занятость, он умудрялся выкраивать время, чтобы забирать детей из школы и отвозить на тренировки. А если не мог, то водителя своего отправлял. Все было нормально и даже отлично. От этого сейчас вдвойне тяжело. Я копаюсь в себе, в своей памяти, стараюсь найти какую-то зацепку, которую упускала раньше. Его связь с Аллочкой явно длилась давно и успела окрепнуть. Одно ее «иначе мы расстанемся» чего стоит? Какая же мерзость и грязь! Он приходит после нее и так запросто ложится в нашу постель? Неужели самому тошно не было? «Вика, твое состояние меня беспокоит». Виктор занимает кресло для посетителей, смотрит на меня строго. «Жду, когда ты мне все расскажешь». «Я думала, это ты собираешься мне рассказать, кто тебе звонил по мою душу». Устало падаю в кресло. «Как я буду работать, если ноги держат с трудом?» «Хочу сначала услышать тебя». «Давай наедине отпросим всякий официоз. Мне писать заявление?» Вздергиваю бровь, стараясь казаться беспечной. На деле же я полыхаю от предвкушения. С ума сойду, если он скажет, что да. Но и томиться в догадках нет сил. Уверена, Макс будет бить прицельно. Уже начал. Сначала дети, затем работа. Останутся мама и брат. «Не говори глупости. Я просто хочу понимать, к чему мне готовиться. Да и чувствовать себя дураком, у которого за спиной все перешептываются, я не хочу. Так что слушаю», — подытоживает он деловым тоном. «Веди меня кратко в курс дела». Максим не изменяет. Вчера на обыске мы его застали с любовницей. Ей оказалась жена Арсеньева. Надо напоминать, кто это такой. Он качает головой, давая понять, что знает. Парни все видели. И Рома, и Федя, и еще несколько оперов. Витя, как мне кажется, дышать перестает. Смотрит на меня, оценивая, вру или нет. Зрительные контакты я выдерживаю. «Твою мать!» Он выругивается, ударяет ладонью по столу. «Ты серьезно сейчас? Точно не шутишь?» «По-твоему, у меня настолько плохое чувство юмора? Ну так что, кто тебе звонил? Заместитель председателя арбитражки?» Макс такой предсказуемый, даже подташнивает от того, как все жирно. «Хуже. Я все утро гадал, чем ты расстроил любимого кума нашего губернатора?» Понимаю, что речь о свекре идет. «Интересно, Макс рассказал родителям все, как было, или свою версию сочинил? У него есть огромный талант вертеть информацией так и эдак. Не зря же они с коллегами умеют выворачивать наши законы едва ли не наизнанку. Так, и что этот многоуважаемый человек хотел? Чтобы ты меня палкой избил за непослушание? Или розгами? Если что, я все равно подам на развод. Не ерничай, пожалуйста. Голова и без этого сейчас на части порвется. Как же вот так? Хочешь, я позвоню Максиму? Поговорю с ним по-мужски. Позвонишь своему другу и скажешь, что он полный кретин? Возможно, я погорячилась, и они не друзья, но хорошие товарищи, так точно. Если бы они оба не были такими занятыми, то совместные походы в баню на рыбалку были бы их темой. У моего мужа обширнейший круг знакомств, связей, как блох у бездомной собаки. Говорю же, кобель. Сам не знаю, признается Витя честно. Хмурится, откидывается на спинку кресла. Если говорить мягко, он ошарашен. Но со мной ему не тягаться. Со вчерашнего дня сердце гулко бьется о ребра. Кровь в венах стынет от осознания, что я стою на руинах своей прошлой жизни. Вот оно, пепелище. То тут, то там полыхает еще. Мы с ним какое-то время еще обсуждаем детали обыска. И что неудивительно, тем не менее неприятно. Витя заявляет, что меня в течение сегодняшнего дня заменят в составе группы, занимающейся делом Арсеньева. Я не удивлена, но все равно неприятно. Накосячил муж, а бьет почему-то по мне. Ты так и не сказал, что мои свекры придумали? Спрашиваю у него, когда Смолов уже собирается уходить. Предложили тебя отправить в командировку на несколько месяцев. Ему явно неловко даже озвучивать. В Дагестан, чтобы остыло маленько. Губы моего собеседника сжимаются в тонкую линию. Взгляд тяжелеет. Ему окончательно становится не по себе. Серьезно? Вот так вот, с первого выстрела? Что-то мне подсказывает, что этот гениальный план принадлежит моей свекрови. Ей никогда не нравилось, но любовь к сыну перевешивала. Во всяком случае, в глаза она старалась жалить тактично. Ну, ты, если что, предупреди меня заранее. Вика, я прошу, это все глупости. Я поговорю с Максимом и с Юрием Ильичем еще раз. Он уходит, и я несколько часов усердно стараюсь концентрироваться на работе. Выходит с переменным успехом. Дел в разработке столько, что от одного Арсеньева мне ни жарко, ни холодно. Подумаешь, отстранили. Если бы мой муж не лапал его жену у меня на глазах, было бы плевать. Ближе к обеду не выдерживаю. Понимаю, что мысли так или иначе крутятся вокруг доченьки. Вспомнив мужа недобрым словом за отобранные у детей телефоны, набираю еще раз свекровь. Со скрипом она все же соглашается передать девушке телефон. «Солнышко мое, привет!» Начинаю говорить, слышу ее дыхание в трубке. «Ты сегодня решила отдохнуть? По максимуму воспользоваться бабушкиной сговорчивостью?» «Мам, подожди, я хотела тебе сказать кое-что. Если ты разведешься, я стану жить с папой».